Артур Мэйчен. Ужас. Наконец-то, после двух лет потрясений, мы снова стали ждать утренних известий с нетерпением и предвкушением утешительных перемен. В начале войны мы переживали сплошные ужасы. Так было, когда нас колотила нервная дрожь, вызванная ожиданием невероятного и одновременно неотвратимого вторжения. Так было, когда пал Намюр, и наши враги разлились потопом по равнинам Франции, подступив к самым стенам Парижа. Затем мы ощутили радостную дрожь. До нас дошли добрые вести о том, что грозный поток отхлынул вспять, и что Париж, а вместе с ним и весь мир, находятся в безопасности. Ну, по крайней мере, на время. Потом настали дни, когда мы с надеждой ждали новых вестей, таких же добрых или еще более благоприятных. «Удалось ли окружить фон Клука?» — спрашивали мы. «Нет». Но не сегодня, так завтра обязательно окружим. Но дни перетекали в недели, недели складывались в месяцы, и нам стало казаться, что война на Западном фронте словно бы заледенела. Порой все же происходили события, которые вселяли в нас надежду и обещали нечто более определенное. Но радость от побед при Нев-Шапель и Лосе растворилась в разочаровании, когда мы узнали всю правду о них. Линия фронта на Западе фактически застыла на месте, и надежды на скорый перелом ни у кого не было. Казалось, что в Европе вообще ничего не происходит. Газеты упорно молчали, если не считать сообщения об отдельных боях местного назначения, которые, по всей очевидности, были пустяковыми и незначительными. Публика судачила о причинах столь вопиющего бездействия союзнических армий. Оптимисты утверждали, что у Жофра уже имеется некий план действий, и он занимается прощупыванием противника. Другие уверяли, что мы испытываем нехватку военного снаряжения. Третьи судачили о том, что солдаты-новобранцы еще не готовы к битвам. Так тянулся месяц за месяцем, и только через два долгих военных года оцепеневшие порядки английских армий встрепенулись, словно пробуждаясь от долгой спячки, а потом покатились вперед, опрокидывая противника. Тайна долгого бездействия британских армий хорошо охранялась. С одной стороны, ее неукоснительно оберегала цензура, которая жестко, а порой и до абсурда жестко, к примеру, сообщалось такое «командование и отходит», опекала прессу. Как только истинное значение того, что происходило в стране, дошло до властей, владельцам газет Великобритании и Ирландии был направлен лаконичный циркуляр, в котором каждому из них строго-настрого предписывалось обмениваться его содержанием лишь между собой, то есть между лицами, являющимися ответственными издателями своих газет, и потому обязанными хранить доверенную им тайну под угрозой строжайшего наказания. Циркуляр исключал малейшее упоминание об определенного рода событиях, которые уже произошли или могли произойти. Кроме того, он воспрещал любые, самые отдаленные аллюзии по поводу этих событий, исключал малейшие намеки на самое их существование и грозился всеми известными карами за одно лишь допущение возможности последнего не только в прессе, но и в какой-либо иной форме. На циркуляр нельзя было ссылаться в разговоре, он не мог быть упомянут в письмах, даже в форме самого смутного экивока. Самое существование циркуляра, не говоря уж о его смысле, должно было содержаться в глубочайшей тайне. Предпринятые меры оказались успешными. Один из богатых северных газетчиков, находившихся к концу ежегодного банкета шелкопредильщиков, который, нужно упомянуть, состоялся в обычном порядке, в состоянии сильного подпития рискнул сказать своему соседу по столу. «Не правда ли, какой был бы ужас, если бы...» Должен сказать, что этот его слог приводится здесь с сожалением, ибо непосредственно после их произнесения для старины Арнольда наступила пора ужаться, что он и сделал, аж на целую 1000 фунтов стерлингов. Затем досталось одной еженедельной газетенке, издававшейся в одном из захолустных городков сельского округа в Уэльсе. Мейройский обозреватель печатался в скромном флигеле дома, принадлежавшего местному книготорговцу. Четыре ее полосы заполнялись отчетами о местных выставках цветов, и распродажах модных вещей в доме священника, а также сообщениями о сходках прихожан и редких несчастных случаях во время морских купаний. Печатался также перечень почетных гостей города, включавший в себя всегда одни и те же 6 поднадоевших всем имен. Этот просвещенный орган тиснул на своих страницах небольшую заметку, которая, собственно, ничем не отличалась от многих других заметок, какие с давних пор было принято печатать в сельских газетах, и заключала в себе едва ли нечто большее, чем намек на некое лицо, посвященное в известную тайну. По сути дела, этот осколок информации попал в газету по той причине, что ее владелец, выступавший также в ипостаси редактора, неосмотрительно показал последние оттиски злосчастного номера некому столпу общества, являвшемуся для местного эстеблишмента верховным владыкой и вообще всем на свете. И сей столб вставил в него обрывок разговора, услышанного им на базаре, для того лишь, чтобы заполнить 2 дюйма пустовавшей площади на последней полосе. В результате мейройский обозреватель перестал выходить по неблагоприятным обстоятельствам, как выразился сам владелец газеты, не желавший далее распространяться по этому поводу. Но во всяком случае более вразумительного объяснения от него добиться не могли. Зато сколько им было извержено проклятий в адрес треклятых бездельников, сующих нос в чужие дела. Итак, в достаточной степени мелочная и в высшей степени беспощадная цензура была способна творить чудеса в деле сокрытия того, что она сама желала сокрыть. Перед войной о ней можно было судить иначе, ибо независимо от того, существовала она тогда или нет, факт убийства в местечке Х или факт ограбления в городе Y наверняка предавался гласности. Если уж не через прессу, так, по крайней мере, путем передачи новостей из уст в уста. Причем последнее было общепринято и законно как для Англии 300-летней давности, так и для тех нынешних стран, в которых еще господствует родовой строй. Даже обидно, что с некоторых пор мы докатились до такого благоговения перед печатным словом и до такого доверия к нему, что утратили всякую способность к распространению новостей устным путем. Запретите прессе упоминать о том простом факте, что некий Джон был там-то и там-то убит, и вы поразитесь тому, сколь мало людей услышит о нем, и сколь ничтожное число услышавших поверит этому. Конечно, у вас и сейчас есть возможность разговориться в поезде со случайным попутчиком и услышать от него кое-какие подробности в каком-нибудь неведомом Саутворке. Но при этом нельзя забывать, что в нашем нынешнем мире существует огромная разница между впечатлением, которое вы получили от случайного и маловразумительного сообщения, и впечатлением, внушаемым вам полудюжиной печатных строк, в которых ясно и определенно называется имя убитого, место и день убийства, а также все прочие подробности происшедшего. Вагонная публика любит пересказывать из уст в уста самые разнообразные слухи. Но, как и подобает слухам, многие из них ложны. Газеты не печатают сообщения об убийствах, которые не совершались. Еще одно соображение в пользу секретности. Я берусь утверждать, что прежние общепринятые службы распространения слухов больше не существуют. Конечно, мои оппоненты тут же начнут козырять странными легендами о русских и ангелах Монса, но, с другой стороны, они не смогут отрицать, что в столь широком распространении обеих этих бессмыслиц в первую голову виноваты газеты. Не будь газеты журналов, все эти русские и ангелы появились бы на публике лишь на короткий миг, да и то в образе теней самого смутного свойства. О них услышали бы очень немногие, и лишь единицы поверили бы в них. В крайнем случае о них посудачили бы неделю-две, а потом эти слухи исчезли бы без следа. Однако сам факт появления этих нелепых слухов и фантастических россказней, в которые на короткое время поверили столь многие, начисто убил доверие к любым тайным пересудам, которые могли достичь печати. Люди были обмануты дважды. Они слышали, как важные лица, которым принято доверять, всерьез и во всеуслышание разглагольствовали о неких излучающих свет людях, которые якобы спасли британскую армию под Монсом, или же о набитых московитами в серых шинелях поездах, что в одну темную ночь промчались через всю Европу. Но когда прозвучал намек на нечто более сногсшибательное, нежели обе эти оказавшиеся чистейшей мистификацией легенды, ни в газетах, ни в еженедельниках, ни в сельских информационных листках нельзя было обнаружить ни единого слова подтверждения, так что те немногие, чьих ушей достиг этот новый слух, либо посмеялись в волю, либо по возвращении домой присовокупили его к материалам для будущих эссе на тему «Психология военного времени. Массовые иллюзии». Я же не примкнул ни к одной из вышеуказанных категорий. Еще до того, как был выпущен упомянутый циркуляр, мое любопытство было возбуждено некой газетной заметкой. Она была озаглавлена «Фатальное происшествие с известным авиатором» и повествовала о том, как от столкновения со стаей голубей пришел в негодность пропеллер аэроплана. Лопасти его лопнули, как картонные, и машина камнем рухнула вниз. Вскоре после того, как я услышал о весьма странных обстоятельствах, сопутствовавших взрыву на крупном военном заводе в одном из центральных графств Англии, я подумал, что между этими двумя столь различными происшествиями могла быть связь. Друзья, которым я доверил свои записи, указали мне, что некоторые использованные мною фразы могут создать впечатление, будто я приписываю промедление военных действий на Западном фронте неким чрезвычайным обстоятельствам. Но, разумеется, это вовсе не так. Неподвижность линии фронта с октября 14 по июль 16 года определялись многими причинами. Они были достаточно очевидны, открыто обсуждались и не менее открыто не одобрялись. Но за всем этим постоянно наличествовало нечто чуждое очевидности. Когда мы испытывали недостаток в людях, набиралась новая армия. Как только становилось известно о нехватке снарядов, вся наша нация начинала работать, не покладая рук, чтобы залатать эту прореху. Я уже говорил, что однажды мое внимание привлекло сообщение о гибели известного авиатора. Должен, с сожалением, признаться, что у меня нет привычки сохранять газетные вырезки, а потому я не могу точно указать дату этого происшествия. Кажется, случилось оно где-то в конце мая или в начале июня 1915 года. Газетная заметка, сообщавшая о гибели лейтенанта Уэстерн Рейнольдса, была довольно лаконична. Несчастные случаи, в том числе и со смертельным исходом, с людьми, штурмующими для нас небо, к сожалению, происходят слишком часто, чтобы всякий раз требовать подробного отчета о случившемся. Но обстоятельства, при которых нашел свою гибель Уэстерн Рейнольдс, поразили меня, ибо они проливали свет на новую опасность, стоящуюся в той грозной стихии, которую мы лишь недавно завоевали. Как я сказал, он был повернут наземь птичьей стаи. Судя по окровавленным и искореженным останкам, налипшим на лопастях пропеллера, это были голуби. Его однополчанин, бывший очевидцем этого происшествия, рассказывал, как в один из солнечных и почти безветренных дней Уэстерн Рейнольдс поднялся с аэродрома в воздух. Он направлялся во Францию. Подобные перелеты туда и обратно он совершал уже не раз, а потому был абсолютно спокоен и не предвидел впереди никаких опасностей. Уэсти быстро поднялся на большую высоту, и мы едва различали в воздухе его машину. Я уже повернулся, чтобы уйти с поля, как вдруг один из наших механиков закричал: «Эй, поглядите, что бы это могло быть?» Он указывал куда-то вверх, и, проследив за его рукой, мы увидели нечто похожее на черную тучу, которая с потрясающей скоростью надвигалась на нас с юга. Однако я тут же сообразил, что это была вовсе не туча. Темное образование клубилось вихрем и мчалось со скоростью, которую обыкновенные тучи развивать просто не имеют права. И все же в первый момент я не мог точно определить, что это было на самом деле. Туча изменила свои очертания и обратилась в подобие огромного полумесяца. При этом она беспрестанно крутилась и меняла направление, как будто что-то высматривая. У окликнувшего нас человека был при себе бинокль, и он глядел в него во все глаза. Наконец он закричал, что видит громадную птичью стаю, и что их там не менее легиона. Птицы продолжали кружиться и метаться в воздухе, а мы молча наблюдали за ними. Это явление казалось нам весьма любопытным, но мы вовсе не думали о том, что оно может таить в себе какую-либо угрозу для Уэсти, который к тому времени почти совсем исчез из виду. Когда его машина обратилась в неприметную точку, оба крыла темного полумесяца стремительно сомкнулись. тысячи птиц сбились в плотную массу, пронеслись через весь небосвод и скрылись в направлении норд-норд-вест. И сразу же вслед за тем Хенли, так звали человека с биноклем, закричал «Он падает!» и кинулся бежать. Я последовал за ним. Мы вскочили в стоявший рядом автомобиль, и пока он мчался к месту происшествия, Хенли рассказывал, что машина Уэсти устремилась вниз, как если бы сама была одной из облепивших ее птиц, только подстреленной невидимым охотником. Он сразу же подумал, что проклятые твари, должно быть, повредили пропеллер. Так оно и оказалось. Мы обнаружили, что лопасти пропеллера совершенно измочалены и сплошь покрыты кровью и голубиными перьями, а между ними застряли птичьи скелеты. Такова была история, которую молодой авиатор поведал однажды вечером в тесной компании друзей. Он не делал из своего рассказа секрета, а потому я воспроизвожу его здесь без каких-либо колебаний. Разумеется, я не записал дословно, но при моей способности отлично запоминать все интересующие меня детали, я могу поручиться за достаточную достоверность изложения. Следует заметить, что молодой человек в ходе своего повествования ни малейшим намеком не дал понять слушателям, что считает все происшедшее неким невероятным или сверхъестественным событием. Он лишь упомянул, что, насколько ему известно, это был первый случай такого рода. Бывало, конечно, что французским летчикам докучали орлы, со злобой наскакивающие на машины, но бедный старина Уэсти стал первым, кому довелось налететь на стаю из нескольких тысяч голубей. «Возможно, вторым буду я», — беспечно добавил он. «Но какого черта сейчас думать об этом? И вообще, завтра вечером я собираюсь сходить на Тудулу». Я выслушал эту историю с тем же чувством, какое возникает у всякого, кто впервые сталкивается с байками об ужасах, поджидающих авиаторов в воздухе. Несколько лет тому назад, например, все только и говорили, что о воздушных ямах, этих странных провалах или пустотах в атмосфере, которые несут смертельную угрозу для летчиков. А совсем недавно вся читающая публика ужасалась переживанием летчика жарким летом 1911 года, пролетавшим над Камберлендскими горами и внезапно подброшенного потоком горячего воздуха, исходившего от нагревшихся на склоне скал, который и ударил его машину снизу, подобно жаркой струе из печной трубы. Во всем этом не было ничего удивительного. Мы только начали осваивать воздушную стихию и были готовы встретиться с стоящимися в ней странными приключениями и опасностями. Со смертью Уэстерн Рейнольдса в летописи этих приключений и опасностей всего лишь открылась новая глава. Никто ведь и не сомневается в том, что всякое новое изобретение, всякая новая человеческая затея сопряжены с изрядной долей риска. Спустя неделю, или чуть больше, со смерти авиатора, дела привели меня в один северный городок, название которого, пожалуй, лучше сохранить в тайне. Моя миссия заключалась в расследовании факта подозрительной расточительности, с коей там производилась оплата услуг рабочего класса. Точнее сказать, рабочих, занятых производством военного оборудования на местном заводе. Предварительно меня известили, что люди, обычно зарабатывавшие 2 фунта и 10 шиллингов в неделю, теперь вдруг стали получать до 8 фунтов, а всяким сопливым девчонкам вместо 7-8 шиллингов ни с того ни с сего стали платить аж целых 2 фунта. Налицо была настоящая оргия растраты государственных средств. Теперь местные девушки лакомились шоколадом по цене в 4, а то и все 5 шиллингов за фунт. Скромные домохозяйки заказывали рояли стоимостью в 30 фунтов, на которых, кстати, не умели играть, а их мужья приобретали золотые вериги для часов, отдавая по 10 гиней за каждую. Прибыв в городок, о котором идет речь, и приступив к делу, я обнаружил в этой истории, как это часто бывает, смесь правды и преувеличения. Роялей у местных домохозяюшек, конечно же, не водилось и в помине, но граммофоны были у всех. Причем особой популярностью пользовались самые дорогие модели. Кроме того, на тротуарах я заметил немалое число детских колясок, выглядевших, что называется, с иголочки. Это были очень миленькие, окрашенные в нежные тона и снабженные дорогостоящими причиндалами экипажа. «Ну а стоит ли дивиться тому, что людям дали возможность пожить в свое удовольствие?» — сказал мне один рабочий. «Впервые в жизни мы увидели порядочные деньги. Так это ж здорово! Нам они нелегко достаются. Ради них мы рискуем жизнью. Слыхали что-нибудь о нашем взрыве?» И он указал в направлении завода, расположенного на окраине городка. Разумеется, ни завод, ни сам городок никогда не упоминались в печати. Коротенькая газетная заметка сообщала по этому поводу. «Взрыв на заводе военного снаряжения на севере страны. Имеются жертвы». Рабочий рассказал мне о нем, присовокупив некоторые ужасающие подробности. «Родственникам и глянуть не позволили на тела. Как их нашли в цехе, так и заколотили в гробах. А виной всему газ». «Вы хотите сказать, что у них почернели лица?» «Да нет же! Они были разможжены вдрызг!» «Странный это был газ». Я засыпал рабочего шквалом вопросов о необычном взрыве, но ему было почти нечего добавить. Как я уже говорил, непредназначенные для печати секреты хранятся в глубочайшей тайне. Например, лишь очень немногим людям, вне узкого круга высших официальных сановников, было кое-что известно о танках. Простым смертным сообщили о них уже после войны. Ведь эти страшные орудия уничтожения были опробованы и испытаны в парке, расположенном неподалеку от Лондона. Поэтому я допускаю, что человек, рассказавший мне о взрыве на заводе военного снаряжения, был совершенно искренен, когда заверял меня, что больше ничего не знает об этом несчастье. Я выяснил, что он работает плавильщиком в цехе, расположенном в противоположной от обратившегося в руины завода части города. Он даже не знал, что именно там вырабатывалось, но полагал, что нечто вредное для здоровья и в высшей степени взрывоопасное. Сообщенная им информация, по сути дела, оказалась ничем иным, как одним из многочисленных отзвуков тревожной молвы, дошедшей до него из третьих, четвертых, а то и пятых рук. Самое жуткое впечатление на него произвело именно то, что лица погибших были словно разможжены вдрызг. Это было все, чем он мог поделиться со мной. Простившись с ним, я сел на трамвай и отправился в район, где произошло несчастье. Нечто вроде промышленной окраины в 5 милях от центра города. Когда я начал расспрашивать о местонахождении завода, мне ответили, что ходить туда негоже, и что я все равно там никого не застану. И все-таки я нашел этот завод. Сырой, мрачный, окруженный высокими стенами барак с примыкающими к нему хозяйственными постройками. Ворота оказались запертыми. Я начал искать следы разрушения, но безрезультатно. А когда я обнаружил, что крыша вовсе не была повреждена, меня снова озадачила чрезвычайно странная природа этого происшествия. Взрыв оказался достаточно сильным, чтобы убить находившихся в здании рабочих, но на строении не было видно никаких следов пробоин или трещин. Из ворот вышел какой-то человек и принялся запирать их за собой. Я подступил к нему с расспросами и, лучше сказать, раскрыл рот, чтобы произнести фразу типа «Говорят, у вас тут творятся какие-то страсти». Одним словом, я попытался завязать разговор, но мне тут же пришлось замолчать. Человек спросил меня, заметил ли я прохаживающегося неподалеку полисмена. Я ответил, что видел, и что в ответ на обращенный к нему вопрос, тот предоставил мне выбор — либо прекратить совать нос в чужие дела, либо предстать перед следствием в качестве подозреваемого в шпионаже. «Ну вот видите, вам лучше всего смыться отсюда, пока не поздно». Это был последний весьма настоятельный совет, который я получил в этом городе. Конечно же, я последовал ему. Что ж, я в буквальном смысле слова уперся лбом в кирпичную стену. Взвесив все известные мне факты, я пришел к выводу, что давешний плавильщик, а может быть и его осведомитель, живописуя происшедшее, невольно исказили его суть. Плавильщик сказал, что лица погибших были словно разможжены вдрызг, но эта фраза могла быть бессознательным искажением слов «напрочь разъеденные». Последнее выражение вполне могло означать результат воздействия особо едких кислот, а будучи немного знакомым со способами производства взрывчатых веществ, я знал, что там нередко применяются такие кислоты, которые на определенном этапе их смешения могут вызвать взрыв с ужасными последствиями. День или два спустя мне на ум пришел несчастный случай с Уэстон Рейнольдсом. в какое-то краткое мгновение, которому нет аналога в нашей пространственно-временной системе, в моем мозгу сверкнула мысль о возможности прямой связи между этими двумя трагедиями. Но нет, это же просто невозможно. Я отбросил прочь эту совершенно дикую мысль, но все же, сколь бы безумной она ни казалась, она уже никогда меня не покидала. Это был таинственный огонек, что вел меня сквозь мрачную чащу загадок и, в конце концов, вывел к свету истины. Насколько я помню, все это происходило примерно в то же самое время, когда некий округ, да что там округ, целое графство, послужило ареной для череды исключительно жутких происшествий, которые оказались тем ужасней, что продолжались достаточно долго для того, чтобы приобрести оттенок необъяснимой таинственности. Я очень сомневаюсь, что истинная подоплека этих событий открылась тем, кто имел к ним непосредственное отношение. Прежде чем местные жители успели связать воедино звенья всего происшедшего, Министерство обороны выпустило свой злонамерный циркуляр, и с того времени уже никто не мог отличить действительные и несомненные факты от совершенно диких и несуразных выдумок. Район, о котором идет речь, расположен на дальнем западе Уэльса. Назовем его ради удобства Мэйрион. Здесь, на морском побережье, раскинулся городок, пользующийся широкой известностью среди отдыхающих, которые в летнюю пору съезжаются сюда на 5 или 6 месяцев. Кроме того, по округе разбросаны еще 3 или 4 небольших поселения, переживающих период медленного упадка, поседевших от старости и забвения. Их вид неизменно напоминает мне описание городов, расположенных на западе Ирландии, что мне довелось однажды повстречать в какой-то книге. Между неровно уложенными плитами тротуара проросла трава, вывески над витринами лавок покосились, уронив на землю добрую половину букв. На каждом шагу здесь можно увидеть завалившийся на бок, а то и вовсе разрушившийся по хозяйскому недосмотру домик. Между рухнувшими со стен камнями пробивается дикорастущая зелень, а на всех улицах царствует безмолвие. Впрочем, следует заметить, что места эти и раньше не знали процветания. Кельты никогда не были особо искусными строителями. И, насколько мне известно, такие города, как Тоуи, Мертир-Тегвет или Мейрос, во все времена отличались скоплениями жалких, скверно выстроенных, худо ухоженных и убогих домишек. Да и сами городишки далеко отстоят друг от друга в этой богом забытой северной стороне, отделенной от южной части острова грядой труднопроходимых гор. Лишь один из них расположен в относительной близости от железнодорожной станции, другие же весьма ненадежно и путанно связаны между собой одноколейками, обслуживаемыми редкими поездами, которые, болтаясь и пошатываясь из стороны в сторону, в своем неспешном движении ползут по узким горным ущельям, но чаще всего по полчаса и более простаивают возле брошенных посреди безлюдных топей бараков, называемых здесь станциями. Несколько лет тому назад я путешествовал в компании знакомого ирландца по одной из таких странных линий. Глянув направо, он увидел болото, заполненное какой-то желто-синей травой и стоячими лужами. Повернувшись налево, он уперся взглядом в склон горы, огражденный серыми каменными стенами. «Мне вот так и кажется, — сказал он, — что я все еще нахожусь посреди диких пустошей Ирландии». Таким образом, декорациями для жуткой драмы послужил глухой, отрезанный от мира, малонаселенный край пустынных холмов и таинственных долин. Я помню белые крестьянские домишки на побережье, отделенные друг от друга 2 часами ходьбы по жесткой каменистой дороге. Продвигаясь вглубь страны, можно встретить фермы, окруженные густыми ясеневыми рощами, посаженными еще в незапамятные времена для защиты крыш от резких ветров с гор и штормовых порывов с моря. Эти места живут скрытые от всего остального мира жизнью, и обнаружить их можно разве что по дыму из печных труб, скупо просачивающемуся сквозь окружающую дом густую листву. Обитателю Лондона нужно воочию увидеть эти дома, чтобы поверить в их существование. Но даже и тогда ему вряд ли удастся прочувствовать всю щемящую сердце унылость их уединения. Таков в главных чертах Мэйрион, Вот на эту-то пустынную землю ранним летом прошлого года обрушился ужас. Ужас, не имеющий ни формы, ни очертаний. Ужас, какого прежде никогда не знавал ни один смертный. Начало ужаса положила история с маленьким ребенком, вышедшим средь бела дня на ведущую к дому тропу нарвать цветов, в никогда уже не вернувшемуся в дом на холме. История называется «Смерть в деревушке». Потерявшийся ребенок вышел из дома, стоящего особняком, на крутом склоне холма, называемого Алт, что означает «высота». Местность вокруг него дикая и каменистая, заросшая дроком и папоротником орляком. Пустошь переходит в болотистую низину с извилистой полоской тростника и камыша, обрамляющего русло ручья, текущего из какого-то таинственного источника к зарослям густого и спутанного мелколесья. По этой неухоженной и бугристой земле стелется узенькая тропинка. Она постепенно опускается на самое дно долины, и там превращается в дорогу. Затем местность снова идет вверх и в конце концов упирается в скалистый обрыв, возвышающийся над морем на расстоянии четверти мили от дома. Девочка по имени Гертруда Морган спросила у матери разрешения спуститься на дорогу и нарвать там лиловых цветочков. Это были полевые орхидеи. И мама согласилась, при этом предупредив дочку, чтобы та непременно вернулась к чаю, для которого уже был испечен яблочный пирог. Назад девчушка не вернулась. Полагали, что она пересекла дорогу и подошла к обрывистому краю скалы, чтобы нарвать росших у самого моря гвоздик, которые в то время были в полном цвету. «Должно быть, она поскользнулась», — говорили люди, — «и упала в море, бесновавшееся в 200 ярдах у нее под ногами. Сразу же оговорюсь, что в этом предположении, несомненно, содержится доля истины, хотя до полной истины ему очень и очень далеко. Тело девочки так и не было найдено. Должно быть, его унесла морская волна». Предположение о неверном шаге или о гибельном скольжении по влажному торфу на склоне холма, спускающегося к обрыву, было принято всеми как единственно возможное объяснение случившегося. И все же местные жители сочли этот случай очень странным, ибо деревенские дети, живущие поблизости от морских скал, как правило, с раннего возраста привыкают вести себя очень осторожно, а ведь Гертруде Морган к тому времени исполнилось почти 10 лет. Тем не менее, соседи со вздохом заключили, что, ну, стало быть, это на роду было написано, и как тут не убивайся, ее уже не вернешь. Но когда на той же неделе с полевых работ не вернулся домой молодой и здоровый парень, все переполошились не на шутку. Труп обнаружили на утесе в 6 или 7 милях от обрыва, с которого, как полагали, перед тем упало дитя. Он направлялся домой по дороге, который вот уже на протяжении 8 или 9 лет возвращался по вечерам после дневных трудов. Досконально зная каждый ее дюйм и будучи совершенно уверенным в своей безопасности, он хаживал по ней даже в самые темные ночи. Прежде всего, полиция поинтересовалась, не напился ли он в тот день, но тут же получил ответ, что парень был совершенным трезвенником. Это не могло быть и убийством с целью ограбления, потому что, как всем известно, богатых батраков на свете не бывает. Так что полиции пришлось снова рассуждать о скользком торфе и неверном шаге, но люди уже начали бояться. Затем на дне заброшенной каменоломни близ Ланфингела обнаружили женщину со сломанной шеей. На этот раз предположение о неверном шаге пришлось исключить вовсе, ибо каменоломня была со всех сторон окружена живой изгородью из дроковых кустов. Чтобы добраться до обрыва, нужно изо всех сил продираться сквозь бесконечные острые шипы, обогряя их своей кровью. Впрочем, как раз в том месте, где нашли тело, дроковый кустарник был и впрямь измят, как если бы кто-то шел через него напролом. Но это была не единственная странность. В том же самом карьере, почти рядом с женщиной, лежала мертвая овца. Было похоже на то, что их обеих кто-то настиг на краю карьера и, протащив через колючую изгородь, сбросил вниз. Но кто это был или что? Эта новая загадка лишь усилила овладевший жителями округа ужас. А вот что случилось в одном окруженном горами болотистом месте. Отец с сыном, юношей 15 или 16 лет, ушли ранним утром на работу и не вернулись назад. Правда, их обратная дорога пролегала по болоту, но она была достаточно широкой, надежной и столь обильно засыпанной щебнем, что почти на 2 фута возвышалась над топью. Но когда тем же вечером их кинулись искать, они лежали мертвыми в болоте, и тела их уже успело затянуть черным илом и ряской. Они лежали в каких-нибудь 10 ярдах от дороги, и даже самому распоследнему тупице было ясно, что их туда затащили насильно. Разумеется, было бесполезно искать какие-либо следы в черной жиже, в которой любой мельчайший камешек исчезает без следа в считанные секунды. Обнаружившие тела несчастных люди долго бродили по болоту в надежде найти хоть что-либо, указывающее на присутствие поблизости убийц. Они насквозь прочесали возвышенные места, где пасся скот, и прошли по ручью сквозь густые ольховые заросли, но не нашли ровным счетом ничего. Но самым ужасным из подобного рода происшествий был случай на Хайвей, безлюдном и малопроезжем проселке, что на протяжении многих миль вьется и кружит по возвышенной пустынной местности. Здесь, на краю густого леса, примерно в миле от ближайшего населенного пункта, стоял деревенский дом. В доме жили фермер по имени Уильямс, его жена и 3 детей. В один из жарких летних вечеров приятель Уильямса, подденно батрачивший в саду приходского священника, расположенном в 3 или 4 милях отсюда, проходил мимо злосчастного дома и на несколько минут остановился поболтать с лениво копавшимся в огороде хозяином. Дети Уильямса играли неподалеку на дороге. Мужчины потолковали о соседях, видах на картофель и погоде. И потом в дверях показалась миссис Уильямс и объявила, что ужин готов, после чего Уильямс попрощался со своим собеседником и направился в дом. Это было около 20:00 вечера. По заведенному от века распорядку семья должна была поужинать, чтобы в 9 или самое позднее в 21:30 отправиться на боковую. В 10:00 того же вечера местный врач ехал по проселку домой. Внезапно его конь испуганно напрянул в сторону и вздыбился. Это было прямо напротив ворот дома Уильямсов. Доктор спешился, охваченный ужасом перед тем, что увидел. Прямо посреди дороги лежали Уильямс, его жена и 3 детей. Все как один мертвые. Головы их были размозжены, словно их били неким тяжелым железным орудием. Лица их представляли из себя сплошную кровавую массу. Предположение врача. Нелегко изобразить всю полноту ужаса, омрачившего умы жителей Мэриона. Никто больше не верил в официальную версию властей, утверждавших, что все эти мужчины, женщины и дети встретили свою смерть вследствие несчастного случая. Это представлялось слишком странным. Конечно, можно было допустить, что маленькая девочка и молодой парень поскользнулись и упали с обрыва. Но что было делать с женщиной, найденной рядом с мертвой овцой на дне каменоломни, с 2 мужчинами, погибшими в болотной топе, с целой семьей, убитой на дороге перед воротами собственного дома? Все эти происшествия не оставляли места предположениям о несчастной случайности. Казалось совершенно невозможным найти разгадку или хотя бы более-менее правдоподобное истолкование этих ужасных и абсолютно бессмысленных преступлений. Некоторое время люди говорили о вырвавшемся на свободу маньяке, эдаком местном Джеке-потрошителе, некоем жутком извращенце, обуянном страстью к убийству, что под покровом ночи бродит по пустынным местам или прячется от дневного света в лесах и диких зарослях, постоянно высматривая и выискивая новые жертвы. Вот и доктор Льюис, обнаруживший несчастного Уильямса, его жену и детей в жутко растерзанном виде на проселочной дороге, был сперва убежден, что единственным возможным объяснением случившегося может быть лишь убийство некоего скрывающегося в этих местах маньяка. «Я был уверен, — говорил он мне впоследствии, — что Уильямсов растерзал безумец, одержимый манией убийства. В этом меня убедил характер увечий, нанесенных несчастным жертвам. Около 37 или 38 лет назад мне довелось столкнуться с очень похожим происшествием. В это время я служил в Аске, что в Монмутшире. Однажды вечером там убили целую семью, жившую в доме у дороги. Насколько я помню, это громкое дело вошло в аналы криминалистики как убийство в Лангебе, по названию деревни, близ которой был расположен дом. Убийцу схватили в Ньюпорте. Им оказался испанский моряк по имени Гарсия. Выяснилось, что он убил отца, мать и троих детей, лишь для того, чтобы завладеть латунными украшениями на старинных голландских часах, которые и были обнаружены у него при аресте. Оказалось, что еще раньше он был приговорен за какое-то мелкое воровство к месячному заключению в тюрьме Лека. А когда освободился, то отправился пешком в Ньюпорт, находящийся в 9 или 10 милях отсюда. Проходя мимо злосчастного дома и увидев работавшего в саду человека, Гарсия убил его своим матросским ножом. На крик выбежала жена. Он убил и ее. Затем он вошел в дом, хладнокровно убил троих детей, попытался устроить пожар и бежал, прихватив с собой украшения от часов. На первый взгляд все это выглядело как действие маньяка, но врачи не признали Гарсию сумасшедшим. Могу добавить, кстати, что его повесили. Просто он был существом с крайне низким умственным и нравственным развитием, дегенератом, который ни во что не ставил человеческую жизнь. Не могу утверждать с полной уверенностью, но, думается, он был родом с одного из принадлежащих Испании островов, где люди, говорят, рождаются дегенератами вследствие чрезмерно широкого распространения кровосмесительных браков. При этом я хочу подчеркнуть, что Гарсия убивал людей ударом ножа и в каждом случае однократным. В его случае не было бессмысленных увечий и множественности ударов. А у несчастного семейства, что я обнаружил на дороге, головы были размозжены в кровавую кашу. Согласитесь, что это предполагает целый шквал ударов, каждый из которых был смертельным. Судя по всему, убийца продолжал наносить удары тяжелым железным предметом по людям, которые уже были мертвы. А такого рода действия указывают на человека помешанного. Так я объяснил самому себе суть этого происшествия. И был абсолютно неправ. Чудовищно неправ. Но кто мог тогда угадать истину? Это говорил доктор Льюис, и я его цитирую, вернее, передаю суть его речей, лишь для того, чтобы познакомить вас с самым просвещенным мнением, распространившимся в округе, когда на нее надвинулся ужас. Люди с радостью ухватились за это объяснение. Кроме того, теория доктора Льюиса была правдоподобна. Она объясняла бросавшуюся в глаза бессмысленность этих убийств. И тем не менее, с самого начала в этой истории присутствовали противоречия. Едва ли можно было допустить, что странному маньяку удавалось спрятаться в местах, где каждый посторонний человек был у всех на виду. Рано или поздно кто-нибудь увидел бы, как он крадется по лесной тропе или продирается сквозь заросли кустов. Недаром же случайно очутившийся в тех краях пьяненький бродяжка, слегка горластый, а в общем-то совершенно безвредный, забывшись тяжелым алкогольным сном под сенью живой изгороди, был сразу же задержан на месте преступления фермером и его работником. К счастью, он легко доказал свое полное несомненное алиби и вскоре был отпущен во свояси. Позднее явилась и другая версия, или лучше сказать, вариант теории доктора Льюиса. Автором этой новой теории был некий мистер Ремнант, один из завсегдатаев порт-клуба. Этот во всех отношениях достойный джентльмен за неимением других занятий убивал свое время тем, что проглатывал огромное множество всяческих книг. Так вот, он прочитал завсегдатаем клуба, врачам, отставным полковникам, священникам и адвокатам целую лекцию о строении личности, приводя в подтверждение своей точки зрения цитаты из многообразных учебников по психологии и доказывая всем и каждому, что всякая личность – есть структура текучая и непостоянная. В качестве доказательства своей теории он приводил огромные куски из доктора Джекилда и мистера Хайда, прежде всего рассуждения доктора Джекилда о том, что душа человека, вместо того, чтобы быть цельной и неразделимой, на самом деле представляет из себя подобие государства, в котором живет множество странных и несочетаемых друг с другом субъектов, чьи характеры не просто неизведаны, но и вообще не могут соответствовать той форме сознания, каковой мы с вами традиционно наделяем как президентов, так и рядовых законопослушных граждан. «Из этого следует, — заключил мистер Ремнант, — что убийцей может оказаться любой из нас, при этом он ни в малейшей степени не будет подозревать об этом. Возьмем, к примеру, мистера Левелина». Мистер Пейн Левелин был пожилым адвокатом, эдаким деревенским Талгингорном. Он являлся наследственным поверенным в делах Морганов и Пентуина. В глазах англосаксов из Лондона фамилия Морган не таит в себе ничего потрясающего, но для кельтов западного Уэльса она куда более значима, нежели весь мировой институт дворянства, ибо существует с незапамятных времен. Сам святой Тейло числился в ряду побочных родственников первого зарегистрированного в истории главы этого рода. И мистер Пейн Левелин делал все, чтобы выглядеть достойным юрисконсультом древней фамилии. Он был внушителен, предусмотрителен, он был разумен, он был надежен. Я позволил сравнить его с мистером Талгингорном из знаменитой юридической корпорации, и потому должен сразу же оговориться, что мистер Левелин никогда и не помышлял о том, чтобы на досуге совать свой нос в места, где хранятся не слишком приглядные семейные тайны. «Возьмите Левелина», — продолжал мистер Ремнант. «Послушайте-ка, Левелин, можете ли вы с полной достоверностью указать место, в котором находились в тот вечер, когда была убита семья Уильямсов? Полагаю, что нет?» Мистер Левелин, будучи, как уже было сказано, человеком пожилым и достойным, несколько поколебался, прежде чем дать ответ. «Ну вот видите, нет!» — торжествующе заключил Ремнант. «Поэтому я утверждаю следующее. Вполне возможно, что Левелин имеет отношение ко всем совершенным в Мейросе убийствам, хотя в нынешней своей ипостаси он не может и в малейшей степени заподозрить, что в нем живет совсем другой человек, человек, который почитает убийство высоким искусством». Мистеру Пейну Левелину ни в малой степени не пришлось по вкусу предположение, что он мог оказаться тайным убийцей, да еще и жаждущим крови и безжалостным, как дикий зверь. «Если бы вы позволили мне вставить хотя бы слово, — заявил он с некоторой холодностью в голосе, — я бы объяснил вам, что в прошлый вторник, то есть в тот вечер, когда на дороге были найдены эти несчастные, я находился в кардиффской гостинице «Ангел». В Кардиффе у меня были дела. И оставался там я до полудня следующего дня». Убедительно доказав свое алиби, мистер Пейн Левелин покинул клуб и до конца недели обходил его далеко стороной. Ремнант же объявил тем, кто остался в курительной комнате, что он выбрал мистера Левелина всего лишь как конкретный пример, иллюстрирующий его теория, которая, между прочим, уже получила несколько убедительных подтверждений своей обоснованности. «В последнее время отмечено несколько случаев раздвоения личности», — разглагольствовал он, — «и потому я вновь утверждаю, вполне возможно, что эти убийства были совершены одним из нас, но только в другой ипостаси его личности. Разве Ремнант II не может быть убийцей и маньяком, в то время как Ремнант I ничуть не подозревает об этом и находится в совершенном убеждении, что не способен убить? Разве не так, Льюис?» Доктор Льюис ответил, что в теории-то это так, однако на деле все выходит как раз наоборот. «Большинство известных случаев раздвоения или даже множественного расслоения личности, — сказал он, — проявлялись в связи с очень сомнительными гипнотическими экспериментами или же с еще более сомнительными спиритическими опытами. Все эти вещи, на мой взгляд, подобные попыткам ребенка копаться в сложном часовом механизме. Вы вертите в руках колесики, собачки и другие части механизма, о которых на самом деле не имеете ни малейшего понятия. А после сборки обнаруживаете, что ваши часы сильно отстают или, скажем, в час вечернего чая бьют 240 раз подряд. Полагаю, то же самое можно сказать и вот об этих всяких любительских психологических экспериментах. Получаемая в ходе их параллельная личность очень напоминает результат любительской возни с часами и прочими весьма деликатными устройствами, о которых мы с вами и понятия не имеем. Поймите, я не отрицаю возможности того, что один из нас, оказавшись в своей второй ипостаси, совершил убийство на пустынной дороге, как это утверждает Ремнант. Но я полагаю это крайне невероятным. Вероятность есть поводырь жизни. И кому, как не вам, знать это, Ремнант, — заметил доктор Льюис, с улыбкой повернувшись к всему любомудрому джентльмену, как будто желая показать, что в свое время тоже кое-чего начитался. Отсюда следует, что в той же мере поводырем жизни является невероятность. Когда вам удается достигнуть весьма высокой степени вероятности вашей теории, вы получаете право принять ее за некую определенность. С другой стороны, если некое предположение в высшей степени невероятно, вы вправе рассматривать его как нечто невозможное. Это правило срабатывает в 999 случаях из 1000. «А как насчет тысячного случая?» — возразил Ремнант. «А вдруг эти исключительно жестокие убийства относятся именно к нему?» Доктор улыбнулся и устало пожал плечами. В результате этой дискуссии весьма уважаемые члены общества городка Порт некоторое время подозрительно поглядывали друг на друга, прикидывая про себя, а вдруг и в самом деле во всей этой чертовщине что-нибудь и есть. В конце концов, как сумасбродная версия мистера Ремнанта, так и довольно правдоподобная теория доктора Льюиса были признаны несостоятельными. Тем более, что на кровавый алтарь ужаса были принесены еще две жертвы, павшие жуткой и таинственной смертью. В той самой каменоломне Ланфингела, где раньше нашли убитую женщину, теперь был обнаружен мужской труп. Не прошло и нескольких часов, как на зубчатых скалах, хищно выступающих из воды под обрывом Блиспорта, случайный прохожий заметил изувеченное тело 15-летней девушки. Выяснилось, что эти злодеяния были совершены примерно в одно и то же время, на протяжении одного или двух часов. Но загвоздка заключалась в том, что расстояние между каменоломней и скалами Черного Утеса составляло никак не меньше 20 миль. «Тут не обошлось бы без автомобиля», — предположил кто-то. Однако беглый опрос местных жителей показал, что между этими двумя географическими точками, отродясь, не существовало не то чтобы шоссе, а и сообщения как такового. Вся эта местность опутана сетью узких, непролазных, извилистых троп. Чтобы добраться до обрыва, нужно пройти еще 2 мили по тропе через поля. Что же до каменоломни, то она вообще расположена аж в целой миле от ближайшего проселка. Наконец, на тропах не обнаружили ни единого следа автомобильного или мотоциклетного колеса. «А что вы скажете насчет аэроплана?» — произнес человек, ранее предложивший версию с автомобилем. И в самом деле, неподалеку от одного из мест преступления располагался аэродром, однако при всем желании никто не мог представить себе, что в королевские военно-воздушные силы смог пробраться безумец, страдающий манией убийства. И доктор Льюис самолично уничтожил свою версию. «Как я сказал в клубе Ремнанту, — заметил он, — вероятность и невероятность — суть поводыри жизни. Так вот, я не могу допустить, что в наших краях может набраться шайка маньяков, пусть даже всего из 2 человек. Я это отвергаю». Вскоре выявилось новое обстоятельство, повергшее всех в смятение и побудившее местных жителей к самым диким предположениям. Люди вдруг осознали, что ни одно ужасное происшествие из тех, что с автоматической закономерностью случалось в их местах, почему-то не было освещено в прессе. Я уже говорил о судьбе Мейросского обозревателя. Эта маленькая газетенка была запрещена лишь за то, что поместила на своих страницах туманную заметку о неком человеке, который был убит при загадочных обстоятельствах. С той поры одно ужасное событие следовало за другим, но ни в одной местной газете о них не было сказано ни слова. Любопытствующие толпами наведывались в редакции этих изданий. но так и не добились ничего, кроме решительного отказа обсуждать этот вопрос. Таким же образом были прочесаны и прорежены кардиффские газеты. По всей очевидности, лондонская пресса также ничего не знала о преступлениях. Каждый хотел понять, что происходит, а скоро поползли слухи о том, что местному коронеру запрещено проводить какое-либо дознание по факту этих тяжких и в высшей степени загадочных преступлений. В соответствии с инструкциями, полученными из Министерства внутренних дел, заявил по согласованию с верхами один из коронеров, я должен сообщить присяжным, что в их обязанности вменено заслушать результаты медицинского свидетельствования пострадавшего и немедленно вынести вердикт в полном соответствии с этим самым освидетельствованием. Все посторонние вопросы я буду вынужден отклонить. Один из присяжных заявил протест. Старшина присяжных вообще отказался выносить вердикт. «Прекрасно», — сказал коронер. «Тогда я позволю заявить вам, господин старшина, и вам, господа присяжные, что в силу королевского закона я обладаю властью пренебречь вашим мнением и приобщить к делу соответствующий вердикт, предоставив его суду так, как если бы он исходил от всех вас». Старшина присяжных и его коллеги были сломлены. Им пришлось безропотно принять неизбежное. Но слухи об этом процессе, широко распространившись по округе и соединившись с осознанием того факта, что ужасные происшествия были начисто проигнорированы прессой, без сомнения, по указке свыше, еще более усилили панический страх. Люди пришли к выводу, что правительственные ограничения и запреты могли быть продиктованы только войной или же некой грозной опасностью, связанной с военным временем. Ну а раз так, то преступления, которые полагалось держать под строжайшим секретом, были делом врагов, тайных германских агентов. Распространение ужаса. Теперь, полагаю, настало время внести некоторую ясность в эту историю. Я начал ее с описания несчастного случая с авиатором, чья машина рухнула на землю после столкновения с огромной стаей голубей. Затем подробно остановился на взрыве, случившемся на военном заводе в одном из северных городков страны. Взрыве, как я уже отмечал, весьма странного свойства. Вскоре после этого я оставил свое жилье вблизи Лондона и одновременно переключил внимание на череду таинственных и ужасных происшествий в Уэльсе, в местности, которую ради удобства я назвал Мэрион. Сразу же следует оговориться, изложенные мною подробности событий в Мэрионе ни в малой мере не означают того, что этот западный край был единственным в своем роде, равно как и того, что он был в особой степени поражен ужасом. На самом деле кошмарные дела творились по всей стране. Мне рассказывали, что даже стойкие сердца населявших Дартмур деванширцев содрогались, как это бывало во времена чумы или какого другого гибельного поветрия. Ужас царил и на равнинах Норфолка, и в далеком графстве Перт, где никто не осмеливался ступать на дорогу, ведущую мимо Скопа, к лесистым возвышенностям над Теем. То же самое происходило в густонаселенных промышленных районах. Однажды в одном из трущобных закоулков Лондона я наткнулся на приятеля, который с ужасом поведал мне о том, что слышал от других. «Не спрашивай меня ни о чем, Нед», — сказал он. «Но тут на днях я был в Берингене и встретился с одним парнем, который собственными глазами видел, как с расположенного неподалеку завода выносили целых 300 наглухо заколоченных гробов. А что сказать о корабле, на всех парусах, вынесшемся из устья Темзы и болтавшемся из стороны в сторону, не отвечая на сигналы и не зажигая на борту огней? Береговые укрепления открыли по нему огонь и сбили одну из мачт, после чего, поймав единственным оставшимся парусом внезапно переменившийся ветер, он сделал поворот во верштаг, стремительно пересек Ла-Манш и закончил свое путешествие на поросших соснами отмелях Аркашона. И все это время на его борту не было ни единой живой души, лишь груды гремучих костей. Последний рейс Семирамиды заслуживает отдельного трагического повествования. Но слух о нем дошел до меня из десятых рук, и я поверил ему лишь потому, что он вполне согласовывался с другими фактами, в достоверности которых я не сомневался. Я хотел сказать, что принялся писать об ужасных событиях в Мэйрионе лишь потому, что имел возможность лично познакомиться с тем, что там в действительности происходило. О происшествиях в иных местах я слышал из третьих, четвертых и пятых уст, но об ужасных событиях близ порта и Мертир Тегвита мне рассказывали люди, которые наблюдали их последствия своими собственными глазами. Я уже упоминал о жителях графства, расположенного на крайнем западе нашего острова, которые осознали не только тот факт, что смерть широко рассеялась по их мирным дорогам и древним холмам, но и что по какой-то причине она была окутана атмосферой глубочайшей секретности. Газеты не имели права печатать известия о новых трагедиях, а жюри присяжных, созываемые для расследования этих зверств, не имели права ровным счетом ничего предпринимать. Местные жители поневоле пришли к заключению, что эта завеса секретности была каким-то образом связана с войной, а отсюда было уже недалеко до следующего вывода. Убийцами ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей являлись либо немцы, либо их отечественные агенты. Все согласились на том, что надо совершенно уподобиться диким вандалам, чтобы измыслить подобную дьявольскую затею, коварство которой подчеркивалось еще и тем, что она была наверняка продумана загодя. Немцы рассчитывали захватить Париж в первые недели войны, но после того, как им задали взбучку на Марне, засели в окопах на Айсне и преспокойно занялись подлинной войной. Все это было подготовлено ими в начале века. Ну а раз так, то стоило ли сомневаться в том, что именно они привели в осуществление направленный против Англии ужасный план, разработанный на тот случай, если им не удастся победить нас в открытом бою. Весьма вероятно, что уже несколько лет по всей стране были рассеяны люди, готовые по первому же сигналу из Германии начать убийство и разрушение. Все это казалось достаточно правдоподобным. К тому времени Германия успела натворить столько злодеяний и изощрилась в стольких дьявольских изобретениях, что ничто, исходящее от нее, казалось, уже не могло удивить мир своей бесчеловечностью. Самые жуткие преступления гуннов казались детской игрой в сравнении с работой немецкой военной машины. Но тут возник вполне закономерный вопрос. А кто же мог оказаться исполнителем этого ужасного замысла? Где обитали эти люди? И как им удавалось незаметно перемещаться с одного места на другое? Пытаясь ответить на эти вопросы, мы изощрялись в самых фантастических догадках, но им с самого начала было суждено остаться без ответа. Примерно в то же самое время, когда вся страна ломала голову над тайными методами, используемыми немецкой агентурой, некоторым жителям порта стало известно некое новое и, нужно сказать, весьма необычное обстоятельство, касающееся убийства семьи Уильямс перед воротами их дома. Не помню, говорил ли я уже о том, что древняя римская дорога, называемая «Хайуэй», пролегает по длинному крутому склону холма, который постепенно поднимается к западу, а затем идет на спад и резко обрывается к морю. По обе стороны дороги местность переходит то в густые тенистые леса, то в злачные пастбища, то в хлебные поля, но по большей части там господствуют пустынные, непригодные для земледелия пространства, столь характерные для Арфона. Длинные и узкие поля тянутся по крутому склону, и частенько неожиданным образом заканчиваются какими-нибудь ямами и лощинами, а иногда между ними вклинивается родник, скрытый от посторонних глаз ясеневыми рощами и колючим кустарником. Под кронами деревьев густо растут камыши и тростник, а по обеим сторонам полей зеленеют частые заросли папоротника орляка, перемежающиеся топорщащимися дроком и хищными кустами терновника. Таковы земли по обе стороны хайвея. На нижних откосах дороги на расстоянии в 3-4 полевых надела от дома Уильямсов расположился военный лагерь. Этот участок земли уже давно облюбовали военные, и со временем его площадь понемногу расширялась и застраивалась бараками. Но летом 1915-го бараков еще не было, и прибывшие на учения воинские подразделения разместились в многочисленных палатках. Так вот, Суть необычного обстоятельства, открывшегося обитателям порта, заключалась в том, что в ту же самую ночь, когда на старой римской дороге была зверски убита фермерская семья, этот военный лагерь был едва не втоптан в землю обезумевшими от ужаса лошадьми. В половине десятого, как обычно, прозвучал сигнал отбоя, и вскоре большинство обитателей палаток уже спало крепким сном. Проснулись они от ужасного грохота. Прямо у них над головами, на крутом склоне холма, раздавался стук копыт. В следующее мгновение на лагерь налетело около полудюжины лошадей. Неведомо чем перепуганные животные топтали палатки и людей. Позднее выяснилось, что двое солдат были затоптаны насмерть, а десятки получили сильные ушибы. Началась дикая сумятица. Люди стенали и вопили во мраке, путаясь в брезентовых полотнищах и перекрученных веревках. Иные, совсем еще безусые мальчишки, стали кричать, что на побережье высадились немцы. Другие отчаянно ругались, протирая залитые кровью глаза. Третьи, не до конца очнувшись от глубокого сна, принялись драться со своими же товарищами. Офицеры во всю глотку орали на сержантов, и только что вернувшиеся из деревни отпускники, придя в ужас от представшего их глазам зрелища и будучи не в силах что-либо понять в этом безумном вихре воплей, проклятий и стонов, бросились прочь из лагеря и всю оставшуюся ночь спасали свои жизни в деревенской пивнушке. Словом, все перемешалось в этой безумнейшей кутерьме. Военным еще повезло, что на их лагерь напала лишь небольшая часть табуна. Те, кто видел остальных лошадей, рассказывали, что они мчались вниз по склону невиданным галопом. Миновав лагерь, они рассыпались по полю, но часа через два одна и за другой вышли к расположенному над лагерем пастбищу. Утром они уже мирно пощипывали траву, и единственное, что выдавало их участие в ночном переполохе, была грязь, которой они забрызгали себя, когда скакали через заболоченный участок земли. Живший по соседству фермер уверял, что они вели себя так же спокойно, как любые другие лошади в округе, и что, глядя на них, никому бы и в голову не пришло заподозрить их в буйном норове. «Ей-богу!» — добавил он. «Сдается мне, что ночью они увидали самого дьявола, раз так перепугались. Боже, спаси нас, грешных!» Ночное происшествие в лагере стало известно завсегдатаем порт-клуба как раз в те дни, когда там обсуждался каверзный вопрос о злодеянии немцев, как стало принято называть совершившееся убийство. Разумеется, вслед за этим последовала бесконечная дискуссия о природе ужасного явления, которое ввергло полдюжины смирных животных в буйное помешательство. В самый разгар этих толков стало известно о нескольких других происшествиях, породивших новые слухи, которые дошли из городка из окрестных ферм. Если быть точным, их принесли с собой крестьяне, пришедшие по случаю базарного дня в порт продать пару-другую куриц, корзинку яиц и свежую партию овощей со своего огорода. Это были, собственно, даже и не слухи, а обрывки разговоров, подхваченные горничными на улице и принесенные в подолах их любознательным хозяйкам. Именно таким образом стало известно об ужасном поведении пчел в местечке Плас-Невит. Насекомые вдруг сделались агрессивными и принялись кусаться почище полевых ос. Они тучами вились вокруг пасечника, пытавшегося перевести рой в другое место, садились ему на лицо и ползали по нему в таком множестве, что не было видно ни кусочка его одежды. Они так сильно изжалили его, что врач не мог поручиться за жизнь бедняги. Затем они набросились на девушку, вышедшую взглянуть на рассверепевший рой, облепили ее со всех сторон и изжалили до смерти. Свершив это смертоубийство, пчелы полетели к чаще за домом и там забились в дупло дерева, к которому с тех пор люди опасались подходить ближе, чем на 100 ярдов, ибо обезумевшие насекомые только и ждали возможности наброситься на кого-нибудь. То же самое произошло еще на 3 или 4 фермах, где держали пчел. Почти сразу же вслед за тем город наполнился уже не столь вразумительными и заслуживавшими доверия рассказами об овчарках, этих добродушных и от природы преданных животных, ни с того ни с сего превратившихся в свирепых зверей. Говорили, что они немилосердно кусали несколько крестьянских детей, причем одного до смерти. Не знаю, как насчет овчарок, а вот история о прискорбном помешательстве любимца миссис Оуэн, петуха породы Брахман Доркинг, заслуживает абсолютного доверия. В одно субботнее утро эта почтенная домохозяйка появилась в порте с лицом и шеей сплошь заклеенными лечебным пластырем и горестно поведала о том, как накануне вечером вышла во двор накормить кур и индюшек и неожиданно подверглась жестокому нападению своего пернатого друга. Петух молнией налетел на нее и принялся самым неблагодарным образом клеваться куда ни попадя. Прежде чем ей удалось отбиться от него, он нанес ей весьма серьезные повреждения. «Счастье мое, что у меня под рукой оказался подходящий колышек», — рассказывала она. «Уж так я его лупила, так лупила, пока из него дух не вылетел. Но что ж такое творится-то на свете, а?» Мистер Ремнант, местный изобретатель всяческих теорий, был к тому же человеком в высшей степени праздно шатающимся. Будучи еще совсем юношей, он получил в наследство весьма приличное состояние и по здравому размышлению решил, что за 6 лет безвылазного сидения в коллегии адвокатов ему основательно приелся вкус закона, что в высшей степени бессмысленно, и далее утруждать себя прохождением переаттестации по профессии, считать которую своей у него больше не было ни малейшего желания. А потому он закрыл свои уши для зова кормушки, колокольчика в зале адвокатского совета, и отправился слоняться по белу свету. Мистер Ремнант поездил по Европе, заглянул в Африку, ну и даже сунул свой длинный нос на порог Востока, совершив путешествие по островам Греции и посетив Константинополь. Когда ему перевалило за середину 50-го, он прочно обосновался в порте, который ценил за близость Гольфстрима и изобилие изгородей из фуксий. Здесь любознательный господин предавался праздным странствиям по книжным полкам, изобретению собственных теорий и обсуждению местных сплетен. Он был не более бессердечным, чем прочие упивавшиеся подробностями таинственных преступлений публика, но именно для него распространившийся в округе ужас оказался самым настоящим благом. Он вникал, он исследовал, он докапывался до истоков со сладострастием человека, в жизни которого вдруг появилась изюминка, которой он уж и не ждал. С жадным вниманием прислушиваясь к свежим байкам о пчелах, собаках и петухах, поставляемым в порт наряду с крестьянскими корзинками, набитыми маслом, кроликами и зеленым горошком, он в конце концов произвел на свет совсем уж потрясающую теорию. Распираемый открывшимся ему светом истины, каковым мистер Ремнант почитал свою новую идею, он почти бегом отправился к доктору Льюису, чтобы выслушать его мнение по этому поводу. Происшествие с необычным деревом. Снисходительно улыбаясь и внутренне готовясь познакомиться с новым чудовищным образцом доморощенного теоретизирования, доктор Льюис ввел Ремнанта в комнату с видом на опускающийся террасами сад и неспокойное закатное море. Несмотря на то, что дом доктора находился всего в 10 минутах ходьбы от центра города, он соответствовал всем представлениям об английской усадьбе. «Полагаю, Льюис, — начал наконец Ремнант, — что вы уже слышали об этих необыкновенных происшествиях с пчелами и собаками, а правда и обо всем другом?» «Разумеется, слышал. Я выезжал по вызову в Пласт-Невит и общался там с Томасом Тревором, которому, кстати сказать, только сегодня немного полегчало. Кроме того, я выдал свидетельство о смерти бедняжки Мэри Тревор. Когда я приехал туда, она уже умирала. Нет сомнения, что ее смерть наступила из-за укусов пчел. Я вполне допускаю, что нечто похожее произошло в Лантарнами и Моруэне. Надеюсь, до смертельного исхода там не дошло». «Ну хорошо, а как насчет рассказов о старых овчарках, прежде отличавшихся добрым нравом, а потом вдруг рассвирепевших и яростно набросившихся на детей?» «Я с такими случаями не сталкивался, поэтому ничего сказать не могу». «А женщина, на которую напал собственный петух?» «Это абсолютно достоверный факт. Дочь смазала ей лицо и шею каким-то снадобьем собственного изготовления, потом отправила ко мне. Раны как будто бы заживают. Я посоветовал продолжать лечение, чем бы они там его не проводили. «Прекрасно!» — сказал Ремнант. «А не усматриваете ли вы связи между внезапным буйством животных и теми ужасающими происшествиями, которые случились в нашей округе за последний месяц?» Льюис в изумлении уставился на гостя. «Да чтоб не сгореть совсем! Что на вас напало? Вы хотите сказать, что существует связь между тем, что пара пчелиных роев вдруг впала в ярость, некий пес озверел, а старый домашний петух разозрился? Вы сами понимаете, что в этом нет ни капли здравого смысла!» «Напротив, я совершенно искренне склонен полагать, что во всем этом кроется великий смысл», — без тени волнения отвечал Ремнант. «Послушайте, Льюис, я ведь заметил, как вы усмехались, когда я заявил в клубе, что, на мой взгляд, все эти преступления совершены немцами. Но только таким образом, о коем мы и понятия не имеем. А вот теперь я хочу объясниться. Говоря о всякого рода непостижимых вещах, я имел в виду, что Уильямс и все прочие жертвы были умерщвлены неким таинственным способом, которого не существует не только в наших с вами представлениях, но и в современной научной теории. Иначе говоря, способом, о котором мы не только не знаем, но даже не можем на секунду помыслить. Понимаете, куда я клоню?» «Ну, более-менее. Вы просто хотите сказать, что этот способ абсолютно уникален. Ну, допустим. И что дальше?» Ремнант некоторое время колебался. «Ну, так вот. Представьте себе, что перед нами два ряда однотипных явлений, обладающих весьма поразительными свойствами. Вам не кажется весьма резонным связать их воедино?» «Ну, почему бы и нет? Подобную идею не раз высказывали самые высокочтимые философы. Более того, на ней, собственно, построено умение человека делать самые элементарные заключения. Но в чем вы здесь усматриваете связь? Несчастных Уильямсов на хайвее не жалили пчелы, не кусали собаки. А перепуганные лошади никого не сбрасывали со скал и не топили в болоте. Но, конечно же, нет, мне и в голову не приходило об этом думать. Очевидно, что во всех случаях, когда животные неожиданно впадали в ярость, причиной тому являлись страх, ужас и паника. Мы знаем, что ворвавшиеся в лагерь лошади обезумели от испуга. Готов поклясться, что во всех остальных случаях, о которых идет речь, причина была та же самая. Все эти создания были подвержены инфекции страха, а испуганное животное, будь то жук, носорог или то и другое вместе взятое, немедленно пускает в ход свое природное оружие, каким бы оно ни было. И если на пути впавших в панику лошадей поставить отделение солдат, то они, лошади, непременно затопчут насмерть половину людей. Ну, допустим, пожалуй, так оно и есть. И что? Да вот что! Я уверен, что немцы втихомолку совершили некое исключительное открытие, которое я назвал Z-лучами. Вы же знаете, что эфир является всего лишь некой научной абстракции, которой мы объясняем передачу сообщений на большое расстояние при помощи аппарата Маркони. А вот теперь представьте себе, что наряду с эфиром физическим существует и эфир психический. Предположим, эти импульсы толкают реципиента на убийство или самоубийство. И теперь мне совершенно ясно, что лошади и другие животные подвергались воздействию этих Z-лучей. И именно эти лучи нагнали на них ужас, следствием которого явилось их безумие. Ну, что вы скажете? Вы не станете отрицать существование телепатии. Ныне об этом говорят во всех научных журналах. И это же самое касается гипнотического внушения. Вам достаточно заглянуть в британскую энциклопедию, чтобы убедиться в этом. В отдельных случаях внушение приобретает такую силу, что становится совершенно неотразимым. Неужели и теперь вы станете отрицать тот очевидный факт, что если связать воедино телепатию и гипнотическое внушение, то вы получите нечто большее, нежели то, что я называю Z-лучами? Справедливости ради стоит признать, что для того, чтобы построить эту блистательную гипотезу, у меня под рукой оказалось больше материала, нежели у изобретателя парового двигателя, наблюдавшего за тем, как подпрыгивает крышка чайника. Ну так и что вы скажете? Доктор Льюис не ответил. Он в изумлении следил за тем, как в его саду вырастает какое-то новое и весьма необычное дерево. В тот день доктор так и не дал ответа на вопрос Ремнанта. Во-первых, его гость был слишком расточителен в своем красноречии. Во-вторых, он нашел теорию Z-лучей чересчур экстравагантной, чтобы ее можно было принять всерьез, и недостаточно дикой, чтобы тут же разнести в клочья. Но самое главное, пока длилась эта утомительная дискуссия, Льюис начал осознавать, что у него за окном творится нечто в высшей степени странное. Стояла темная летняя ночь, тусклый, почти истаивший полумесяц, плыл над заливом в направлении мыса дракона. Воздух был тих и спокоен. Царила такая тишина, что Льюис мог видеть, как замерли листья на верхушках высоких деревьев. И все же он чувствовал, как некая неодолимая сила заставляет его все время прислушиваться к какому-то трудноопределимому звуку. Это был не шелест листьев на ветру, не мягкий плеск ночной волны. Это было нечто совсем другое. Едва ли это вообще можно было назвать звуком. Нет, доктору казалось, что сама природа колебалась и трепетала, как колеблется и трепещет воздух в церкви, когда при нажиме педали открываются самые большие трубы органа. Доктор прислушался повнимательней. Нет, это была не иллюзия. Звук раздавался не в глубине его мозга. Впервые в жизни этот ученый и прагматик не мог определить источник такого элементарного физического явления, как звук. Его вдруг осенило, что странная трепетная вибрация воздуха могла быть гудением далекого аэроплана или дирижабля. Но доктор тут же возразил себе, что это было не похоже на уже ставший привычный монотонный гул авиационного мотора. Разве что это был какой-нибудь новый тип машины. Новый тип машины? Возможно, в небе проплывал один из вражеских дирижаблей. Дальность их полета, как говорили, постоянно увеличивалась. Льюис уже совсем было собрался привлечь внимание Ремнанта к этому звуку, а равно и к нависшей над ними гипотетической опасности, как вдруг увидел нечто такое, что лишило его дыхания и наполнило сердце неведомым доселе ощущением, похожим на прикосновение ужаса. Все это время он напряженно вглядывался в небо, но, собираясь ответить Ремнанту, опустил глаза вниз. Взгляд его скользнул по деревьям в саду, и доктор с величайшим удивлением увидел, что одно из этих деревьев изменило свою форму. Прямо перед ним лежала густая роща каменных дубков, окаймлявшая нижнюю террасу, а над ней высилась стройная сосна, выделявшаяся на фоне темнеющего неба четкими и черными очертаниями могучих ветвей. Так вот, случайно обратив взгляд на террасу, он увидел, что этой высокой сосны больше нет. На ее месте выросло нечто такое, что можно было принять за другого, более высокорослого представителя породы каменного дуба. Глазам доктора предстала сплошная черная масса густой листвы, похожая на широкое, далеко расползшееся над более низкими деревьями облако. Зрелище было совершенно невозможным. Я сомневаюсь, что человеческий разум в подобных случаях способен анализировать и четко фиксировать происходящее, и что такие явления вообще возможно воспринять сознанием. Можно, конечно, попытаться представить себе реакцию математика, привыкшего иметь дело с абсолютными истинами, которому неожиданно показали двусторонний треугольник. Полагаю, он тут же впал бы в неистовое безумие. Так и Льюис, широко раскрыв глаза и дико взирая на темное и все увеличивавшееся дерево, почувствовал на мгновение некий шок, какой поражает каждого из нас, когда мы впервые сталкиваемся с нестерпимой антиномией Ахиллеса и черепахи. Здравый смысл говорит нам, что Ахиллес промчится мимо черепахи со скоростью молнии. Несгибаемая же математическая логика убеждает нас, что до тех пор, пока Земля не закипит, а небеса не потеряют всякое терпение, черепаха будет всегда опережать Ахиллеса. В результате подобных рассуждений мы должны были бы сойти с ума, хотя бы из уважения к приличиям. Мы не сходим с ума лишь по милости Господней, что нам дана уверенность в том, что всякие науки — суть ложь, даже если имеются в виду самые высокие из них. Таким образом, мы просто отвечаем Ахиллесу и его черепахе той же ухмылкой, с которой внимаем Дарвину, издеваемся над Гексли и смеемся над Гербертом Спенсером. Но Льюису было не до ухмылок. Доктор вглядывался во все разраставшееся посреди ночного мрака дерево, которого, как он твердо знал, там просто не могло быть. И вот то, что сперва показалось ему густой массой листвы, расцветилось чудесными сполохами света и усеялось разноцветными звездами. Впоследствии он говорил мне. Вспоминаю, как я упорно убеждал самого себя. «Послушай, ты же не в бреду, у тебя совершенно нормальная температура. Ты не ел никаких ядовитых грибов, не экспериментировал с Ахиллониум Левин и... Так в чем же дело? Что в конце концов происходит?» Ночной мрак еще более сгустился, тучи затянули тусклый полумесяц и поблекшие звезды. Льюис поднялся, сделав нечто вроде предупреждающего-запрещающего жеста в сторону Ремнанта, который, как он чувствовал кожей, глазел на него в изумлении, потом подошел к балкону и двери, ступил на ведущую в сад дорожку и очень внимательно вгляделся в темное очертание странного дерева, выросшего над спускавшимися к морю террасами сада, овеянного тихим плеском волн. Поставив ладони ребром по обе стороны лица, он заслонился от света горевшей в комнате лампы. Темная масса дерева, дерево которого не могло быть в природе, по-прежнему маячила на фоне неба. Но теперь она вырисовывалась уже не столь ясно из-за сгустившихся облаков. Границы пышной кроны были обозначены не так резко, как в начале. Льюису показалось, что он почуял какое-то трепетное движение в ночи, хотя воздух был совершенно недвижим. В такую ночь можно было зажечь спичку и наблюдать, как она горит ровным, без малейшего колебания или отклонения пламенем. «Вы наверняка помните, — говорил он мне позднее, — как, прежде чем улететь в трубу, клочок горящей бумаги зависает над раскаленными углями и как узкие язычки огня пронизывают его насквозь. То же самое вы бы увидели там, если бы стояли на моем месте. Я видел точно такие же нити и волоски желтого огня, точно такие же вспышки и искорки. Потом на этом фоне проступило мерцание бесчисленных рубинов величиной не более булавочной головки каждой. А еще потом я увидел блуждание чего-то зеленого, как если бы в кроне этого проклятого дерева медленно скользил кусочек изумруда с тоненькими темно-синими прожилками. «Дьявол меня возьми! Это чертовщина какая-то!» — сказал я про себя. «Что это за краски? Что за огни?» И тут позади меня грохнула дверь. В комнате появился мой слуга и сообщил, что меня срочно требуют в гард к старому мистеру Тревору Уильямсу, которому вдруг сделалось очень худо. Я знал, что сердце у него было вовсе никудышное, а потому мне нужно отправляться немедленно. И я ушел, оставив Ремнанта делать в моем доме все, что ему вздумается».